«Она врет», — говорил он получасом позже Йорику Бирнисону. «Конечно, врет. Будет врать даже себе во вред. Так любит врать, что не может остановиться». «И какой твой план?» Медведь нежился на солнышке, лежа брюхом в снежном кармане между скалами. Уилл расхаживал взад и вперед, обдумывая маневр, опробованный в Хедингтоне, с помощью ножа выйти в другой мир, встать там напротив места, где лежит Лира, вырезать окно обратно в этот мир, утащить ее отсюда в другой и закрыть окно. Самое очевидное решение. Почему же он колебался? Бальтамос знал почему. В своем ангельском облике, струясь и волнуясь, как марево под солнцем, он сказал: «С твоей стороны было глупостью пойти к ней. Теперь ты только одного хочешь — увидеть ее снова». Йорик глухо заворчал. Уилл сначала подумал, что он предостерегает Бальтамоса, но потом понял, что медведь соглашается с ангелом. И был слегка огорошен этим. До сих пор они почти не обращали внимания друг на друга. Уж очень разным был у них образ жизни. А тут они явно придерживались одного мнения. Уилл нахмурился. Но это была правда. Миссис Колтер покорила его. Все его мысли сходились к ней. Думая о Лире, он думал о том, как похожа она будет на мать, когда вырастет. Думая о церкви, пытался вообразить, сколько священников и кардиналов попали под ее чары. Думая о покойном отце, спрашивал себя, восхищался бы ею отец или испытывал бы к ней отвращение. А когда думал о матери, сердце у него сжалось. Он отошел от медведя и встал на скале, откуда открывался вид на всю долину. В чистом холодном воздухе явственно слышался далекий стук топора, глуховатый звук железного бубенчика на шее у овцы, шорох древесных крон внизу. Он отчетливо видел мельчайшие расселины в горах на горизонте и грифов, круживших над каким-то полумертвым животным за много километров отсюда. Сомневаться не приходилось. Бальтамос прав. Эта женщина очаровала его. Приятно и соблазнительно было думать об этих прекрасных глазах, вспоминать ее нежный голос, вспоминать, как она подняла руки, чтобы откинуть назад блестящие волосы. С усилием вернувшись к действительности, он услышал совсем новый звук — далекое гудение. Он покрутил головой, чтобы определить, с какой стороны идет звук. Оказалось, с севера, откуда пришли они с Йориком. «Дирижабли!» — раздался голос медведя, и Уилл вздрогнул. Он не слышал, как подошел этот великан. Йорик стоял рядом с ним, смотрел в ту же сторону, а потом поднялся на задние лапы, сделавшись вдвое выше Уилла, и продолжал вглядываться вдаль. «Сколько?» «8», — отозвался через минуту Йорик. И тогда Уилл увидел их сам. Маленькие пятнышки одно за другим. «Можешь сказать, через сколько времени они прилетят сюда?» — спросил Уилл. «Будут здесь вскоре после наступления темноты». «Значит, темного времени у нас будет мало. Жаль». «Что ты задумал?» «Сделать окно, вытащить Лиру в другой мир и быстро закрыть, чтобы мать за ней не успела. У девочки есть лекарство от сна, но как им пользоваться? Она не смогла толком объяснить, поэтому ее тоже надо привести в пещеру. Но не хочу подвергать ее опасности, Может, ты отвлечешь миссис Колтер, пока мы возимся?» Медведь буркнул и закрыл глаза. Уилл огляделся и увидел ангела, очерченный росой контур его фигуры в предвечернем свете. «Бальтамос», — сказал он, — «я пойду в лес, поищу безопасное место для первого окна. А ты наблюдай и скажешь мне, когда она подойдет близко, она или ее Дэймон». Бальтамос кивнул, поднял крылья и стряхнул с них влагу. Потом взлетел в холодное небо и парил над долиной, пока Уилл отыскивал мир, где Лира будет в безопасности.